Ad Advertising and Media TM. Я брел по какой-то дороге. Куда она вела и как я на ней оказался, мне было совершенно непонятно. Зато я отчетливо понимал, что идти по этой дороге можно было только вперед. Туда, где на горизонте виднелась гора, поросшая редкой растительностью ядовито-зеленого цвета, без возможности повернуть обратно. Источником этого понимания отчасти служил туман, который возникал каждый раз, когда я поворачивал голову назад. Отчасти то, что это пресловутое «обратно» больше не существовало. Во всяком случае для меня. Впереди показалась очередь из стариков, старух, молодых людей и детей разных возрастов. Попадались даже грудные младенцы, неизвестно каким образом самостоятельно передвигавшиеся. Очередь растянулась на многие километры, и по моим прикидкам оказаться в ее голове мне светило не раньше, чем через неделю, а то и месяц. Я встал в хвост этой очереди и стал думать, каким образом мне быстро просочиться вперед. Сначала я начал реально нервничать. Но, раскинув мозгами, пришел к выводу, что если есть очередь, то есть и чуваки, всегда стоящие в ее голове, которые наживаются на том, что продают свое место. Во всяком случае, так было в советское время. И я уверен, что и сейчас мало что изменилось. Я стоял позади старухи в белом платке и простом ситцевом платье. Лицо ее показалось мне удивительно знакомым. Она стояла явно никуда не торопясь. Это наводило на две мысли. Либо она местная и никуда не торопится, либо в теме и знает, куда нырнуть, чтобы выскочить впереди. А не торопится она никуда, потому что на работе и барыжит местами. По-любому к ней стоило обратиться, чтобы просечь, что к чему. «Бабуль, куда стоим-то?» — начал я нарочито простецким тоном. «Дают чего, не в курсе?» «Дают», — бабка обернулась ко мне очень сильно удивленная. «Скорее уж берут. Эх, молодежь, все бы вам поясничать в любом месте». «Ну чего сразу учить-то? Я не местный, первый раз тут оказался». «Да я и сама не второй раз тут», — засмеялась бабка. «Ты лучше скажи мне вот что», — я наклонился к ее уху. «Тут наверняка есть эти, как их, волчки или жучки. Ну, короче, такие верткие ребята, которые за денежку без очереди пропускают. Не знаешь таких? Вон, через двух человек впереди тебя стоит мужик в телогрейке. Он не из этих?» «Мне просто очень сильно надо. Не могу я тут стоять долго. Мне по делу, быстрее бы». «Быстрее?» Мне показалось, что у бабки аж глаза вдавились внутрь от моей наглости. «Тут никаких мужиков, которые тебе помогут, нет. И быстрее не получится, да и медленнее тоже. Тут все вовремя. Вроде как и не торопится никто». «Простите, а мы с вами нигде раньше не встречались, не разговаривали?» «Не знаю», — пожала плечами старуха и улыбнулась. «Да? Странно», — только и промямлил я. Бабка ввела меня в совершенный ступор своими ответами. Я первый раз видел длиннющую очередь, стоящую за чем-то очень важным, в которой никто никуда не торопится. До сегодняшнего дня я в реальности такого не видал. Хотя реальность происходящего у меня как раз начинала вызывать вопросы. Тем не менее, не прошло и часа, как я весьма странным образом оказался в голове колонны людей. Моему взору открылась небольшая площадка, посредине которой стоял стол. Люди, подходя к столу, доставали что-то из карманов и выкладывали на стол. За столом сидел старик с бородой, одетый в белое. Он оценивал содержимое карманов людей и весело трещал о чем-то с ними. Многие смеялись в ответ. После беседы со стариком кто-то уходил направо, кто-то налево от стола. Передо мной, кроме бабки, стояли трое детей, их мать и отец, и двое стариков, один из которых был в военном мундире. Так вот, из всех этих людей налево пошел только один военный. «Понятно», — подумал я про себя. «Эти-то чижики все простые лохи, а дед, небось, генерал или комитетчик бывший. Показал ксиву и прошел туда, куда простым смертным даже по телевизору не покажут». После деда настала моя очередь. Я подошел к столу, думая, с чего бы начать разговор, чтобы старик сразу воткнул, что я человек серьезный, а не просто погулять сюда пришел. Но он опередил меня, просто обратившись. «Привет, Антон Дроздиков». «Здрасте. А откуда вы меня знаете?» — растерянно поинтересовался я. «Да неважно, Антон. Я много кого знаю. Показывай, с чем пришел и куда пойдешь». «А куда можно?» «Можно налево, можно направо. От тебя зависит». «А там чего? Посмотреть-то хоть можно?» Я, признаться, не очень врубался, о чем шла речь. «Легко». Тут перспектива как-то резко прыгнула мне навстречу, и я очень четко увидел концы двух дорог, ведущих от стола. Левая дорога упиралась в двери из затемненного стекла. Правая вела к дверям из стекла простого. Вспомнив тех лохов, которые пошли направо, и генерала, который оказался одним из немногих, свернувших налево, я решил, что мне непременно нужно налево. «Я, наверное, налево пойду. Затем дедом в мундире. У меня и документик соответствующий имеется». Я хитро подмигнул старику. «У меня пропуск прессы, я с ОРТ». Чтобы подтвердить свою компетентность, я начал искать по карманам кошелек с набором различных ксив-вездеходов. Но отчего-то не находил его. Хотя я точно помнил, что с утра он у меня был. В офисе забыл, вот урод. Наехал я сам на себя. Сейчас пойду, как все лохи, направо. А мог бы, как человек. «Не стоит, Антон. Я знаю, что ты пресса. Тут у нас пропуска не канают. Дай-ка я гляну, что там у тебя». Старик несколько секунд пристально рассматривал что-то за моей спиной. Затем откинулся на спинку своего стула и сказал: «Ты прав, Антон. Тебе точно налево. Причем с эскортом». Он сунул руку под стол, и в ту же секунду рядом со мной оказались двое ребят в черном, похожих на охранников. «Вот это ваш клиент», — сказал им старик. «Воистину, VIP. Это не надпись на карточке. Это состояние души», — подумал я. «Это точно», — сказал один из чуваков в черном. «Пошли за нами». «А поуважительней можно?» После того, как старик отправил меня вслед за генералом, ко мне вернулось мое обычное состояние уверенности. «Тут тебе не Риц Карлтон», — усмехнулся другой. Охранники оказались довольно наглыми. Такие обычно охраняют либо очень крутых олигархов, либо работают в ФСО. В любом случае, их клиенты реально важные персоны. Я пошел за ними и подумал о том, что надо узнать имя старика, который помог мне. «А ваше имя, отчество можно узнать?» — спросил я его, обернувшись. «Петр». «Ага, ну, спасибо за помощь. За мной не заржавеет, увидимся». Я снова подмигнул ему. «Все в руках Божьих», — спокойно ответил он. Я шел и рассматривал спины охранников. Они были одеты в сюртуки странного покроя, очень пыльные, видимо, очень старые, и вдобавок у одного из них сюртук разошелся по шву прямо по центру спины. А обе штанины у второго были словно обгрызаны собаками. Оказавшись перед дверями, я решил чуть-чуть пошутить, дабы разрядить обстановку. «Что-то вы, ребята, выглядите неважно. Если что, у меня есть мастер по костюмам хороший». «На себя посмотри», — сказал охранник с рваными штанами. «Нормально», — протяжно ответил ему второй. «Сам как из кунсткамеры, а мы, значит, выглядим плохо». Не поняв шутки, я опустил голову вниз, чтобы оглядеть себя. В этот момент я понял, что означает «у меня был шок». Потому что у меня реально случился шок. Обе мои ноги несли следы начавшегося гниения. От брюк кое-где остались лоскуты, прилипшие к коже. Ногти на ногах были синего цвета. Обувь сгнила. К правой ступне прилип шнурок, а к левой — язычок от ботинка. Кисти рук были какие-то слегка вздувшиеся, синюшные. Некоторые ногти почернели. Я поднес к глазам левую руку, чтобы понять, что со мной произошло. И только и смог вымолвить: «Что это за говно? Как я выгляжу?» «Нормально выглядишь, а как еще трупы выглядят?» — засмеялся первый охранник. «Ну, трупное гниение — обычное дело. Ты чего, биологию не учил?» «Эй, вы придурки, я не понял, что происходит?» «Ругается еще», — сказал чувак с рваной спиной и сплюнул себе под ноги. «Ага, прежде чем судить о внешнем виде других, на себя посмотри», — ответил второй. «Что происходит, вы можете мне сказать?» — заорал я. «Слушай, что-то он голосистый какой-то, надоел уже», — начал первый охранник. «Или медийщики, они все такие?» «Ага, даже после смерти не унимаются. Слушай, может, покурим? Или спустимся и там покурим?» «Не, лучше на воздухе, а то жди, когда еще очередного медийщика забирать. Я уж забыл, как тут поляна выглядит». «Да, факт, медийщики живучи, как тараканы. Ладно, доставай сигареты. У тебя опять своих нет? Я, может, бросаю?» «Ага, точно, здоровье бережешь», — заржал второй. «Халявщик, ты понял? На, держи». Казалось, что охранники не обращали на меня никакого внимания. Они закурили и продолжили разговаривать друг с другом, будто меня тут и не было. Первое, что пришло мне в голову, это броситься обратно к столу, чтобы спросить у Петра, в чем дело. Но, попытавшись повернуть назад, я понял, что не могу сдвинуться с места. Я сел на землю и заплакал. То есть я понимал, что плачу, но слезы не текли у меня из глаз. Реально, трупы же не плачут. «Эй, вы!» — обратился я к охранникам. «Я что, умер?» «А что, нет, что ли?» — ответил один из них и осклабился. «И что теперь?» «Ничего, с нами пойдешь». «Это куда?» «На пресс-конференцию по случаю собственной смерти!» Снова заржал охранник с порванной спиной. «Журналисты и телекамеры уже подтянулись. Куда-куда? Если на доступном тебе языке, то в ад!» «Бля!» — только и смог сказать я. «А вы кто же, черти, что ли?» «А вот сквернословить не стоит просто так, ты не в интернете. Если надо, представимся». «Я Вилиал», — сказал второй с порванными брюками. «А я Вильзевул», — откликнулся первый. «Как известно из древних книг, Библии, например, у нас тысячи имен. А самых старых из них мы уже и сами забыли. Как человек образованный, ты об этом наверняка читал или в кино видел. В любом случае, это тебе без надобности», — подытожил Вилиал и выкинул сигарету. «Пошли». Я оглядел их снизу вверх и только сейчас заметил маленькие рожки на головах. Странно, как я их раньше не отметил. Вилиал некоторое время возился с ключами, затем все-таки открыл дверь. «Вильзевул». «Фиг выговоришь». «Буду его Валей звать, а то язык сломаю», — подумал я. «А вот за это сразу по ебальнику получишь», — шепотом сказал мне в ухо Вильзевул. «Имей уважение». Я, признаться, не на шутку разозлился. Дело выходило со всех сторон, абсолютно гнилое. Мало того, что я попал в ад, к самым настоящим чертям, так они еще и мысли мои читали. При таких раскладах, даже объединившись с другими здешними обитателями, невозможно было замыслить побег. «Почему? Замыслить-то можно. Только куда ты бежать собрался? В рай, что ли?» Вильзевул захохотал так, что за дверью лаем отозвалась какая-то собака. «Все, граждане, заходим, время вышло», — позвал Вилиал. Я пошел вслед за чертями. За дверью находилась огромная комната, в углу которой сидел пес о пяти головах. Вилиал подошел вплотную к собаке и попытался щелкнуть ее по уху на крайней слева голове. Пес бесился, ревел и бросался на Вилиала, насколько позволяла цепь. Вилиал ловко отпрыгивал. Судя по его брюкам, иногда собака все-таки вцеплялась в его ногу. «Интеллектуальное занятие», — отметил я. «А если когда-нибудь цепь оборвется?» «Ой, чья бы корова мычала», — обернулся ко мне Вилиал. «Ты, когда народ дразнил годами, думал о том, что цепь когда-нибудь оборвется?» «То-то и оно». Мы пересекли комнату по диагонали и вышли в другую дверь. Все пространство, которое мог охватить человеческий взор, было пустынной местностью, с растрескавшейся от долгой засухи землей. Мы достаточно долго шли молча, изредка перепрыгивая через трещины, достигавшие иногда размера в несколько метров. Встав на краю одной из них, я посмотрел вниз. «Эй, аккуратнее, а то провалишься!» — крикнул мне Вилиал. «Куда?» — не понял я. «В тартарары!» «Это понятно, а что там внизу? Подземная парковка, что ли?» «Говорят же тебе, баран, тартар!» «А чё это?» — не понял я. «Мусульманские дела не заморачивайся». Мы продолжали идти, и я даже научился почти так же ловко, как черти, скакать между трещин. Черти тихо переговаривались между собой на каком-то тарабарском языке. Окружающий пейзаж довольно быстро утомил меня своим однообразием. «Послушайте», — обратился я к чертям, устав от молчания. «А вот говорят, адские сковородки, адский огонь, грешники. А чё-то никого не видно. Мы не дошли еще, что ли?» «Ты нижние этажи имеешь в виду?» — спросил Вильзевул. «Так это тебе год идти через них. И не факт, что вообще дойдешь». Довольно запутанная схема. Сам черт ногу сломит. Многозначительно поднял вверх палец Вилиал. Пройдя еще какое-то расстояние, я увидел по левую руку от меня горный хребет, представляющий собой одну сплошную витрину, на которой были изображены разные красочные картинки.